Дело вызвало большой резонанс мировых и американских правозащитных организаций. В 1999 году Абу-Джамаль подал прошение о помиловании. К началу 2004 года Верховный суд США так и не рассмотрел это прошение. Примечание переводчика. Ну вот, я написал это. И не умер. Из этого факта вовсе не следует, что мумию нужно без суда предать смерти. Но из-за своего нежелания допустить его, а также чью бы то ни было казнь, мы, защищая мумию, возможно, упустили из виду то, что он действительно убил человека. Это никоим образом не умаляет достоинства его книг и статей и не принижает его роль на международной политической сцене, однако, вероятно, он все же действительно убил того полицейского. Наркотики — это плохо. Они взвинчивают и затормаживают, а в конечном счете разрушают жизнь. И пусть я не в восторге от Нэнси Рейган, наркотикам все же нужно сказать «нет». Именно Нэнси Рейган, супруга президента Рональда Рейгана, стала инициатором программы «Скажем решительное нет», направленной на борьбу с наркотиками. Примечание переводчика. Мужчины и женщины разные. Люди не одного пола. Вам показать рисунки? Природа и общество наделили нас различными причудами, желаниями и привычками. И главная задача в том, чтобы эти причуды не слишком раздражали представителей противоположного пола. Так, например, женщины крайне редко выхватывают оружие и открывают стрельбу прямо на улице. Вероятность того, что сегодня вечером по дороге с работы на вас где-нибудь в темном углу набросится женщина, близка к нулю. Эти странности свойственны особям моего пола. Точно так же очень немногие мужчины утруждают себя уборкой постели. Зачем застилать постель? Кто ее увидит? Что мы делаем? Оберегаем постельное белье от чего-то такого, что оно не должно видеть, пока мы на работе? На самом деле нет ничего хорошего в том, чтобы вступать в половые отношения до 18 лет. Ну хорошо, быть может, мной движет просто зависть, поскольку мне самому пришлось ждать до 32 лет. Так или иначе, за секс несовершеннолетних приходится дорого платить. Нежелательная беременность, заболевания, а в конечном счете одно ухо вырастает больше другого, потому что оно всегда вытянуто в сторону входной двери и чутко слушает, не вернулись ли родители домой раньше времени. Кому это нужно? Не вообще в наши дни позволить себе завести ребенка, возможно, только годам к 30. А в условиях нашей экономики, основанной на рабстве, нет практически никакой надежды осуществить это без боли и страданий. Канал MTV засасывает. Смотреть на глупых женщин, насилие и участников реалити-шоу «Реальный мир», которые сами насмотрелись реалити-шоу «Реальный мир», далеко не лучший способ вечернего времяпрепровождения. Лучше заняться сексом, а затем вместе почитать книжку. «Реальный мир» — одно из первых реалити-шоу, идущее уже 14-й сезон. 7 незнакомых человек живут в одном доме под постоянным наблюдением телекамер. Примечание переводчика. Гранола — это плохо. Гранола — подслащенная овсянка с орехами и изюмом. В ней много сахара и жиров. В одном исследовании было показано, что во многих сортах гранолы для завтрака содержание насыщенных жиров и сахара выше, чем в 5 булочках с шоколадной стружкой или в одном куске торта с апельсином и морковью. Вегетарианство вредит здоровью. Человеку требуются белки и в больших количествах. Отбросьте подальше брюссельскую капусту и вонзите зубы в сочный бифштекс. Солнце — это хорошо. Коже человека ежедневно требуется находиться по меньшей мере 10 минут под прямым солнцем для того, чтобы получить необходимую дозу витамина D. Перестаньте раскрывать над своими малышами солнечные зонтики. Если вас действительно беспокоит ультрафиолетовое излучение и рак кожи, спросите себя, когда я в последний раз участвовал в акции защитников окружающей среды, стремящихся сделать наш мир лучше? Людей, совершивших преступления, связанные с насилием над личностью, необходимо изолировать от общества. Опасным преступникам нельзя позволять спокойно разгуливать по улицам. Да, им нужно помогать. Да, их нужно перевоспитывать. Да, в первую очередь необходимо думать о том, чтобы вырвать корни преступности. Однако никому не дано право грабить или насиловать. И если вы не можете заставить себя совершить хотя бы малую талику насилия в отношении тех, кто готов причинить вам зло, для большинства нормальных людей вы будете казаться тряпкой или идиотом. Больше того, у меня появится желание прямо сейчас сделать вам что-нибудь плохое.